Все оружие досталось вьетконговцам, а боеприпасы расстреляли просто так. А главное, что вывозили, были ящички. Написано «взрывчатка». «Возили?» «Да, возили», — подтвердил Хэнк. «Вот в этих ящичках была действительно самая сильная в мире взрывчаточка», — бубнил настойчиво Том. «Это сырец опиума. Десятки килограммов для наркокухонь. Тех, что на нашей контролируемой территории. Китайским опиумным поварам». Хэнк долго тупо смотрел на Тома, потом медленно сказал: «Ты все врешь. Этого не может быть». Том махнул рукой. «Да перестань, ты, оказывается, просто дурак». Замкнуло. Дымная муть сивухи заливала его глаза свинцовой слепотой. Бог весть, как бы все пошло в жизни, если б на крошечном пятачке времени не сошлось столько случайностей, если бы не было репетиции дурацкого парада, если бы не оскорбление награждения, если бы Том не украл ящик рома, если бы не так давила влажная духота, если бы начальник интендантской службы генерал Шеппард не задержался на работе дольше обычного. Сошлось. Опрокидывая снарядный ящик с ромом, Хэнк выскочил из-за стола и помчался к штабному бараку. Потерял по дороге пилотку, глаза налиты кровью, как йодом, лицо опухшее от тяжелого рома, растерзанная на груди парадная форменка с дренчащими орденами, видок, в общем-то, хай-класс. Хеппард выходил из штаба, усаживался в машину. Сильно качнувшись, Хэнк схватил его за шиворот. «Эй, ты, сволочь! Чертов пастырь! Что было в ящиках взрывчатки?» Шеппард еще молодой, тренированный скот, не сильно испугался, отшвырнул нестоящего на ногах Хэнка, повернулся к охране у дверей штаба. «Посадите этого пьяного кретина в карцер!» Морские пехотинцы бросились к ним. Хэнк был пилотом, пускай пьяный, пускай однорукий, почти сумасшедший, но реакция эта у него была летная, не читая этим толстым земляным лентяем. И прежде чем его повалили на мокрую, жирную, красную землю, подпрыгнул, рванулся вперед, лбом ударил в плоскую генеральскую морду, мгновенно залившуюся густой алой жижей, как из лопнувшей банки кетчупа «Хайнц». Хэнка отработали в военном суде на Окинаве, приговорили строго исключить из армии, лишить воинского звания, всех наград и пенсии. Окаменение души. В сердце Хэнка не было ни боли, ни обиды, ни досады. Холодная злоба, испепеляющая больше всего себя самого. Злоба не утихала, не смягчалась, не меркла, горела она в нем ровно, спокойно, негасимо, превращаясь постепенно в единственную реакцию на окружающий безумный и равнодушный мир. Нью-Йорк, департамент полиции, Полис Плаза 1, Стивен Полк. «Что ты хочешь от меня?» — обреченно спрашивал Драбкин. «Задавись!» — коротко объясняла Эмма. «Хорошо, покорно соглашался Драбкин. Если это сделает тебя счастливее, я буду счастлива, если ты сделаешь меня вдовой. — уверенно пообещала Эмма и обернулась за сочувствием и поддержкой к Поку. «Посмотрите на этого пионера Дальнего Запада!»